3. К счастью, на базе была душевая. И опять же, к счастью, нынче не была отключена горячая вода. Степан Геннадьевич Поморцев опытным глазом определил в рыжей Кисловке повышенную степень трясучести и без лишних разговоров погнал их под тугие струи. Словка сладко изнемогал под этими струями, ощущая, как уходят из него последние судороги озноба. А в соседней кабинке верещал наполовину всерьез Рыжик, которому самолично возвращал нормальный тепловой баланс начальник базы. «Ай, дядя Степа, ну кипяток же! Мама!» «Мама только скажет спасибо, если не схватишь чахотку. Терпи!» После душа Словка натянул наконец возвращенную Рыжиком форму, а сам Рыжик был облачен в длиннющую взрослую тельняшку. В таком виде он последовал за своим командиром в пристройку, именуемую «бытовка». Там Словка старинным электрическим утюгом высушил и выгладил мокрые Рыжкины шмотки. Ему было не привыкать, свою форму он гладил с первого класса. Наконец Рыжик обрел привычный облик барабанщика, даже берет и аксельбант на месте. Словка глянул в пятнистое зеркало на себя. Ну, малость помят, но, в общем-то, ничего. Хотя и не красавец, конечно. Мама про его внешность говорила. Ноги, космы и шевроны. Словка расчесал выгоревшие космы пальцами, поскреб на ноге розовое пятно отвалившейся болячки и увидел сквозь отраженное в зеркале окно, как подошла к пирсу моторка. Из нее выбрался и кинул на руки Феде свернутый парус Виктор Максимович Смолянцев. Что-то спросил у моториста и быстро зашагал к штабному домику. У Словка опять неприятно зацарапался внутри. «Но он ведь сам виноват!» Будто отзываясь на царапание, завибрировал на груди под рубашкой мобильник. «Словка, ты где? Я звоню, звоню!» «Степан Геннадьевич нас в душе отпаривал!» «Значит, вы уже на базе? Все в порядке?» Словка не стал вдаваться в подробности. «В полном!» «Дождись там меня, ладно?» «Мы дождемся. А ты где?» «На полпути. Была мелкая неприятность. На ветреный бакштаг полетел. Торчали в дрейфе, чинились. Теперь уже в норме». «Сильно свистит?» «Изрядно. Зато скорее дойдем». «Если что-нибудь еще не полетит», — мысленно добавил Словка. Свистело и правда изрядно. На серой воде белели частые барашки. Над мельничным полуостровом на перегонки мчались клочковатые пасмурные точки. Верхушка мачты на мысу гнулась. Хорошо хотя бы, что не было дождя, и морось тоже исчезла. Однако в любую погоду надо заниматься делом. Крепкие ребята-многоборцы, что возились в эллинге со шлюпкой, по просьбе Словка выдернули из воды, поставили на тележку, а потом и на кельблоки зюит. «Цените морскую солидарность, юнги!» «Он не юнга, а капитан!» — ревниво сказал про Словка Рыжик. «Виноваты, учтем!» — пообещал старшина-многоборцев. Словка взял в дежурке ключ от ангара. Потом они с Рыжиком убрали с зюида паруса, понесли их в ангар вместе с грибками и отвязанным от штага лисенком Берендеем. Рыжик что-то украдкой шептал промокшему Берендею. Паруса растянули для просушки вдоль стеллажей с запасным рангоутом. Берендея на шкентеле подцепили к рындобулиню запасного сигнального колокола. Пусть и зверь сохнет. Сходили еще раз к зюиду, принесли спасательные жилеты и аптечку. Словка открыл шкаф-рундук, чтобы убрать в него коробку с лекарствами. И сразу вспомнил, а что теперь с Олегом Петровичем? В рундуке хранилось всякое отрядное имущество. Запасные блоки, папки с бланками гоночных протоколов, кое-какая посуда, фонарики, сигнальные флажки. На внутренней стороне дверцы всегда висел оранжевый мачтовый флаг. Сейчас его не было. Словка помигал. Выскочил из ангара. Поморцев неподалеку что-то втолковывал инструктору Володе. «Степан Геннадьевич, сегодня кто-нибудь кроме вас брал ключ от ангара? Флага нет на месте». «Аида Матвеевна утром приезжала, она и забрала. Сказала, что для лагеря. А вы, кстати, почему не в лагере?» Наконец уловил странность ситуации начальник базы. Он был не в курсе испадовских проблем. «Обстоятельства», — неохотно отозвался Словка. «Вот зараза, и флаг стащила. Видать, нарочно приезжала. Как мы теперь без флага-то?» Рыжику Словка ничего не сказал. Зачем его лишний раз огорчать? Тот уже пристроился на мягких запасных жилетах с книжкой «Принц и нищий», которую вытащил из своей ячейки. Накинул на себя старую парусину. «Ну, читатель, Пуще меня. Словка, не закрывай дверь, ладно? А то темно будет. Можно же лампу зажечь. Словка щелкнул выключателем, вспыхнула под балкой 100-ваттная лампочка. И сразу память о недавнем дне, когда эта лампа не зажглась, потому что отключили энергию, и когда в больнице остановился аппарат искусственное сердце. И Тёма Ромейкин. Словка сжал зубы. Появился в ангаре моторист Федя, протянул свернутый апсель и жилет Смолянцеву. «Привет от вашего пассажира!» «Ух, а я и забыл!» Словка хлопнул себя по лбу. «Не мудрено при таких приключениях», — посочувствовал Федя. «Словка, тебя Каперанг зовет. Прямо сейчас, к себе в каюту. Двигай!» «Уже приехал? Как быстро! А зачем зовет?» «Ох, ясно, зачем!» Каютой, вернее, командирской каютой, назывался кабинет начальника моршколы Роста в штабном домике. Там обычно проводились совещания начальства. Словка шагнул к стеллажу с персональными ячейками, взял там свой берет, надел на расчесанные пальцами давно не стриженные пряди. В ячейке же отыскал галстук и аксельбант. В плавании их не надевали. Обнаруженным в кармане платком потер пряжку с якорем. Рыжик следил за ним тревожными глазами. «Словка, можно мне с тобой?» Очень мягко Словка сказал. «Но тебя же не звали. Так не полагается. Подожди меня здесь». «Будут ругать?» «Ну, не съедят же», — успокоил Рыжика и себя Словка. Через полминуты он постучал в синюю фанерную дверь. Услышал «Войдите», шагнул через порог. За обширным столом командирской каюты, на фоне большого штурвала, карты Орловского водоема и спасательных кругов, сидели пятеро. Каперанг Соломин в синей куртке с погонами, грузный широколицый полковник с залысинами, гладко выбритый мужчина в штатском, но похоже, что и он офицер, худой смуглый майор в камуфляжной форме. И, конечно, подполковник Смолянцев в брезентовой, явно чужой, куртке поверх мятой, но уже сухой рубашки. Словка бывал в этой каюте 1000 раз, без всякого душевного трепета. Но сейчас ощутил себя, будто в кабинете завуча. «Здравствуйте!» — отчетливо и, кажется, слишком тонко, — сказал он. «Дмитрий Олегович, вы меня вызывали?» «Приглашал. Подойди ближе». Словка сделал 3 широких шага. Встал по-строевому. Конечно, не на вытяжку, но пятки вместе, руки опущены, голова прямо. Все смотрели на него без симпатии. Грузный полковник набычно, штатский скучновато, майор с холодноватым интересом, Смолянцев с откровенной неприязнью. И даже Каперанг непонятно как-то. Вернее, подчеркнуто нейтрально. «Славутский — весьма неприятное дело», — сказал ему Каперанг. «Я понимаю», — сразу отозвался Словка. «Но можно сначала один вопрос?» «Ну, если коротко». «Что с Олегом Петровичем?» Офицеры переглянулись. Похоже, что удивленно. Каперанг кивнул. «Думаю, что не очень плохо. Приступ сняли. Предложили лечь на обследование, но он отказался, обещал, что позже. Запросился домой, говорит, много дел. Я не дождался, чем кончится, но думаю, что отпустят». «Спасибо», — сказал Словка. И глянул прямо. «А теперь давайте». Каперанг Соломин произнес очень официально. «Вячеслав Славутский, подполковник Виктор Максимович Смолянцев, обратился ко мне с несколькими серьезными обвинениями, которые адресованы вам». «Ого, вам? Сроду такого не было». «Я слушаю, Дмитрий Олегович». На Смолянцева Словка не смотрел. «Обвинение первое. В грубости и неуважении к старшим. Вы дерзко и непочтительно разговаривали с Виктором Максимовичем во время рейса. Отказывались слушать его советы и выполнять просьбы. Второе обвинение — в неумелом управлении судном и неоправданном риске, которому вы подвергали тех, кто был на яхте. И главное — в том, что вы обманом оставили его, Виктора Максимовича, на голом острове, на ветру и холоде, без укрытия, подвергая опасности его здоровья и срывая мероприятие, на которое он спешил». «Ну нифига себе!» Чуть не выпалил Словка, хлопнул губами и успокоился. Он по-прежнему чувствовал себя в кабинете завуча, но уже как бы в тот момент, когда все ясно и когда знаешь, как ответить. Формулировать ответы он умел. Курсы отрядного пресс-центра. Сколько раз приходилось бывать в таких переделках, защищая себя и других. И всегда было ощущение, что если прав, ничего тебе не грозит. Потому что есть эспада. И в крайнем случае сигнал «Мэйдэй». Например, как в прошлом году, когда Сережку Гольденбаума обвинили, будто он, это Сережка-то, нюхал клей с другими третьеклассниками на школьном чердаке. «Дмитрий Олегович, можно мне по порядку?» «Даже нужно», — кивнул Каперанг. «Подполковник Смолянцев появился на берегу, когда мы стояли в устье Орловки. Сказал, что у него большая беда, и просил срочно доставить в город. Если беда, мы обязаны помогать». Мы пошли, хотя Даниил Корнеевич не вернулся из Полухина. Срочно же надо. Олег Петрович был на гроте, но у него случился приступ. Грот пришлось взять мне. Господин подполковник не мог мне помочь, потому что не знает парусного дела, он только откренивал. Потом засвежело. Подошел катер, Олег Петрович перебрался в него. Господин подполковник хотел туда тоже, но ему сказали, что нельзя. С яхтой без откренки мы бы с Рыжиком не управились. По пути на язык начались шквалы. Господин подполковник... Он стал нервничать. Стал требовать, чтобы мы убрали паруса и дрейфовали к подветренному берегу. Но там камни, яхту разбило бы. Мне пришлось сказать, что командую парусником я, и только я имею право принимать решение. Еще я сказал, что нельзя во время такого ветра метаться по судну, как таракан в банке. Это опасно. За эти слова я прошу прощения. Словко впервые посмотрел на Смолянцева и чуть наклонил голову. «Дальше», — сказал Каперанг Соломин. «Дальше мы подошли к острову Язык. Я дал господину подполковнику апсель, чтобы он завернулся в него от холода. Мы уменьшили парусность. Курс на базу был теперь безопасен. Моторка задерживалась, а мой матрос промок до нитки и продрог. Он мог простудиться очень сильно. Я решил идти. Позвал господина подполковника. Тот стал кричать, что я спятил. У меня не было времени долго упрашивать. Как уговоришь человека, если он боится?» «Это бессовестная ложь!» — взвинтился Смолянцев. «Я боялся не за себя, а за этих двух сопляков, которые по своей бестолковости готовы были утопить себя, а меня оставили там нарочно, чтобы я опоздал сюда по важному делу, о котором по наивной доверчивости проговорился». «Да я тогда и не помнил про это ваше дело!» — со звоном сказал Словка. «Я думал о Рыжике, а вы... Если честно, я был рад, что вы не пошли с нами. А то опять бы начали скакать в яхте с перепугу. Извините, конечно». «Во как!» — неожиданно выговорил полковник. «Да, и, между прочим, командир судна имеет право высадить пассажира, если тот ведет себя опасно». Каперанг Соломин раздумчиво проговорил. «Славутский, я начинаю верить, что вы действительно допускали резкие высказывания в полемике с Виктором Максимовичем». «Мы поспорили о приказах и об армии. Господин подполковник сказал, что меня там обстругают тупым топором. Я ответил, понятно, почему такая армия. Он обиделся. Но про тупые топоры — это не я». Слушали Словко внимательно, без выражения на лицах. Только при господине подполковнике штатский слегка морщился. Но сейчас он сказал, глядя мимо Словко. «Не думаю, что у этого юноши есть право судить об армии. Он ее не нюхал еще». Словко слегка отпустил вожжи. «А у господина подполковника нет права судить обо мне, как о рулевом. Я делал все, что надо, и привел яхту на базу без аварий, несмотря на шквалы и половинный экипаж. Я действовал по парусным правилам и уставу флотилии». «Видел я ваш устав», — со всевозможной язвительностью сообщил Смолянцев. «Отдаешь сопляку матросу приказ, а он посылает тебя куда подальше». У Словка прошлись по щекам холодные иголочки. «Во-первых», — выговорил он, — «Рыжик не сопляк, а мой товарищ. Во-вторых, я в той обстановке обязан был отдать приказ, чтобы матрос ушел в моторку. А он же видел, что я рискую, что могу не справиться, и решил, что исполнять не должен. Ради меня и ради вас, Виктор Максимович. Он так решил». Полковник сказал с увесистым покашливанием. «Детский сад. Подчиненный не должен решать. Его дело — исполнять приказ беспрекословно». «Как капитан Пульман?» — ровным голосом спросил Словко. У всех, кроме Каперанга, одинаково дрогнули брови и губы. Конечно, все помнили о Пульмане. Штатский слегка выкатил глаза. «Не тебе об этом судить, мальчик». «Но мне судить, что делать на судне, когда я командир?» Каперанг Соломин приподнял над столом ладонь. «Товарищи офицеры, мы отвлеклись. Я понимаю, вы судите с армейских позиций. Но флотилия эспада не армия. И не военный флот. И даже не военно-патриотический клуб». «А какой же?» — впервые подал голос майор. «Это вообще не клуб. Это морской отряд», — сказал Словко. Каперанг быстро глянул. «Помолчи». Ну, поддержал капитана Славутского. «Да, в этой организации свои правила и традиции». «Оно и видно», — опять вмешался Смолянцев. Крепко, видать, жгла его досада. «Традиции. Рассусоливайте с этим ряженым матросиком в коротких штанишках, вместо того, чтобы...» И не договорил, закашлял. Каперанг Соломин сел за столом прямо, чуть улыбнулся. «Еще в детстве я слышал от своего педагога Московкина, что мера человеческой доблести определяется не длиной штанов. В этом плане даже девятилетний матрос Рыжик не уступит многим мужчинам в брюках с кантами. А что касается конкретно Вячеслава Славутского, то он не матросик, а капитан. Капитан флотилии эспада. Той, в которой 30 лет назад капитаном был и я». «Тогда все понятно», — усмехнулся Смолянцев. «Товарищи офицеры, я рад, что все вам понятно. Подведу итог. За резкие выражения в адрес подполковника Смолянцева Славутский извинился. Что касается плавания, то он, по моему убеждению, действовал адекватно обстоятельствам и в соответствии с хорошей морской практикой. Так что здесь я не вижу оснований для претензий к нему. Если больше нет вопросов, я полагаю, капитан Славутский может быть свободен». И Каперанг кивнул Словко. Тот вскинул два пальца к берету. Это был неофициальный, но вполне приемлемый в эспаде способ сказать «здравствуйте» и «до свидания». Затем Словко повернулся через левое плечо и сделал несколько шагов к порогу. Аккуратно прикрыл за собой дверь. Оказалось, что Рыжик, как и следовало ожидать, не сидит в ангаре с книжкой, а топчется недалеко у двери. Он вскинул вопросительные глаза. «Все в порядке, никаких проблем», — небрежно сказал Словко. «Идем». Они были на полпути к ангару, когда сзади незнакомо окликнули. «Вячеслав?» Их догонял смуглый майор. Он подошел, оглянулся на штабной домик и зачем-то объяснил. «Там пока перерыв, а у меня к вам вопрос, Вячеслав. Можно?» «Да, пожалуйста». «У меня сын, Валерка, 10 лет. Я хотел спросить, всех ли берут в вашу флотилию? И что надо для зачисления?» «Да ничего не надо», — с облегчением сказал Словко. «В начале сентября приводите в отряд. Улица Профсоюзная, дом 6. По вторникам и пятницам с 4 до 6. Или с 10 утра, если в школе вторая смена». Майор 2 секунды постоял рядом, улыбнулся как-то не по-военному, потом козырнул, он был в пилотке, и зашагал к штабному домику. А у Словка опять засигналил мобильник. «Опять Корнеич, неужели что-то снова с Робинзоном?» Дуло по-прежнему крепко. Звонила мама. «Вы где, мореходы? Вас еще не посадило на скалы?» «Мам, мы давно на базе, и больше на воду не пойдем». «Слава богу! А то я сама не своя, вон как тополя гнет!» «Мам, у нас все хорошо!» Он кончил разговор, сунул телефон под рубашку, зацепил пальцами свой медный крестик. И будто очнулся. Взял крестик в кулак. «Ведь правда все хорошо. Спасибо!» «У меня все хорошо, потому что я счастливый. Потому что все кончилось благополучно. Потому что рядом живой здоровый Рыжик. Потому что яхты эспады прочные и надежные. Потому что у меня есть мама, которая все понимает. И самый лучший папа, у которого лишь один недостаток — компьютерные игры. И еще есть Ксюшка Несонова с ее привычкой взглядывать быстро и лукаво, но об этом ни одному человеку. И вообще все так здорово на свете. И было бы совсем замечательно, если бы дома оказалось письмо от Жека». Они с Рыжиком стояли на ветру, Словка наконец спохватился. «Идем, а то опять просвистит». Он взял Рыжика за плечо, а тот вдруг сказал. «Вон яхта идет, большая! Корнич!» Высокий парус Робинзона вылетел из-за ближнего острова, как гонимое сквозняком перо. И в ту же минуту в открытые ворота въехала синяя копейка Кинтеля. Подкатила вплотную, обдав теплом и бензиновым духом. Кинтель распахнул дверцу. «Корнич еще не вернулся?» «Вон идет», — кивнул на озеро Словка. Кинтель возбужденно объяснил. «Они с Московкиным, несмотря на все приключения, успели по телефону провернуть одно дело, а нас погнали в детский дом исполнять». С другой стороны машины выбрался Салазкин и осторожно вытянул за собой мальчонку меньше Рыжика, похожего на робкого птенца Кулика. На остреньком лице мальчика была готовность к чему угодно, будто мог он и заплакать, и улыбнуться, в зависимости от того, что услышит. Салазкин взял его за плечи, поставил перед собой, лицом к Словке и Рыжику. «Вот, ребята, очень хороший человек. Это Орешек».